Глава 7. А Ларс бы так не сделал. Повествование от лица Павла. Вот и нашел жену. Чужую. Мало того, что чужую, так еще и лучшего друга. Фоток Дины у меня нет. Но у меня остались фотки Алисы. И я разглядываю девочку, отлавливая в ее чертах мамины. Кнопка совсем. Сложно, наверное, одной без мужчины с такой малышкой. Непреодолимо тянет сорваться и поехать к ним. Но ведь этого делать категорически нельзя. Арс такого не простит. Да, в разводе. Но общий ребенок. И он любит. Арс упертый. А значит, если захочет, он склеит эти осколки. Осколки, о которые порезался и я. Дина. От ее равнодушной надорванности у меня внутри очень тяжелое чувство. Хочется лететь, задаривать цветами, радовать, улыбать каким-то мелочам. Вспоминаю, как она курила у окна, и это ощущение от нее. Одиночество. Хочется всечь Арсу, как мужчина, понимая, что да, всякое бывает, я не ханжа, и по-честному я вообще-то в команде Арса. Если есть чувства, семью надо сохранить. Уверен, второй раз Арс не допустит такой ситуации. Вопрос, есть ли они у нее еще чувства к нему. Полгода прошло. Осталось ли там что-нибудь, кроме этой прохладной надорванности? А если нет? В чьей я команде тогда? В своей? Я оставил визитку. Сомневаюсь, что позвонит, но как пацан лежу и фантазирую. Ну да, полгода она как-то справлялась сама, а сейчас срочно понадоблюсь я. Бред же. Но очень горячо и приятно представлять всякий не очень серьезный трэш, который чисто гипотетически мог бы привести к тому, что она позвонит. И в голове крутятся разные версии нашего разговора. И то, куда может этот звонок завести нас. Быть может и позвонить. К Косте же она обращалась. Телефон кручу в руке. Даже если позвонит. Помогу, чем могу. И все. Все? Пообщаемся. Разве в этом есть что-то криминальное? Она жена друга. И хочу им помочь. Почему мы не можем общаться? Хорошо, что номер я не взял. Боюсь, не удержался бы, написал. По-любому написал. Нет, так нельзя. Нужно как-то переключаться. И я быстро надеваю рубашку, брюки, в бар. Познакомлюсь с какой-нибудь девушкой. Таксист катает меня по городу. Я забраковываю один за другим, даже не заходя внутрь. Так куда едем? Сегодня Дина поет в Чикаго. Могу я послушать, как поет жена друга? Твою же мать. В Чикаго. Очень явственное ощущение падения, и я чувствую внутри парение от него. Парение, порхание и жгущее непреодолимое ощущение приближения к запретному плоду. Я просто послушаю. Сажусь не слишком далеко от невысокой сцены. Заказываю себя выпить. Музыканты настраивают инструменты. От волнения подрагивают пальцы. Прикуриваю сигарету. Музыка. Дины нет. Вместо нее клавишник напевает какой-то ненавязчивый английский трек. И я начинаю нервничать. Не будет ее сегодня? Должна. Может, что-то случилось? Если не появится сейчас, поеду к ней. Нужно узнать, все ли в порядке. От этой мысли еще горячее. Вообще-то нужно сказать Арсу, чтобы это сделал он. Разве не так должен поступить друг? Может и так. Но у меня миллион оправданий, почему должен съездить именно я. Блять. И ведь я поеду. Давай, Дина, появись. Не доводи меня до греха. И Дина изящно возникает на сцене. Музыка меняется. Я разглядываю ее, пытаясь проникнуться всеми деталями внешности. Сегодня она в белом, длинном. Ткань струится по точенной фигуре. Нежная. Глубокое декольте, тончайшие шпильки, локоны спадают по плечам. Макияж чуть тяжелее. И мне кажется, что у нее заплаканные глаза. Приглядываюсь. Так и есть. Арс приходил в гости. Челюсти сжимаются. Но чего я психую? Это закономерно. Не похоже, что помирились. Он был бы здесь, если бы они помирились. И от этого я чувствую облегчение. Пиздец. Она поет что-то грустное, глядя даже не в зал, а словно сквозь него. Пройдет, я буду верить в лучшее. Пройдет, мы были невезучие. А мне хочется взять Арса за шкирку и потыкать в это грустное, как котенка. Посильнее так потыкать, чтобы сломался нос. Дина не замечает меня. Это и к лучшему. Не надо и замечать моих падений. После каждого трека я обещаю себе, что вот сейчас дослушаю и поеду, но сделать этого не получается. Залип, не вставляя то, как она плавно двигается, как смотрит в никуда, словно ее глаза видят какое-то свое кино. И я заказываю себе еще выпивки. Девушка за столиком напротив стреляет в меня заинтересованными взглядами. В принципе, симпатичная девушка, интересная. А в моей голове хаос и паника. Если Дина заметит меня сейчас, логичнее быть с кем-то, чтобы не вызвать лишних вопросов. С другой стороны, мысль о том, что она увидит, что я не свободен. И что? Я же не собираюсь подкатывать к ней. Конечно же, нет. Нет, это жена Арса. Все. Но девушку рядом с собой позволить себе не могу. Ну не могу и все. Место рядом со мной должно быть свободно. Для нее? Ай, психую я на этот хаос. Нежно прикуриваю сигарету, поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Диной. Застываю. Ее брови на секунду удивленно взлетают вверх. А потом она просто приветственно моргает мне с короткой, едва заметной улыбкой. И я киваю ей тоже. С облегчением. Нормальная реакция, просто знакомая, ничего критичного не происходит. Но внутри колотится так, словно я пришел не послушать, как она поет, а делать предложение девушке друга. А Арс бы так никогда не сделал. С усилием сглатываю ком в горле. Я помню, мне очень понравилась девушка из нашей тусовки, но она больше заглядывалась на Арса, и я впал в депрессию. Он притащил ее ко мне практически силой, заливал нас методично вино и развлекал, пока мы не расслабились и начали угорать над его шутками, вестись на провокации, а потом запер нас двоих, врубив нам какую-то эротику. Все было тогда. Из нас троих девчонки всегда западали сначала на него, но он всегда удалял себя, если видел мой или Костин интерес какой-либо из них. Мы никогда не конкурировали. Арс. Братишка. И я встаю с тяжелым сердцем, чтобы уйти. Но меня перехватывает девушка с соседнего столика. «Можно вас пригласить?» — улыбается она. «Ну, приятная же девушка, даю себе мысленно подзатыльник. Давай». И я невесело улыбаюсь, киваю и подхватываю ее за талию. На автомате поддерживаю знакомство, беседу. Девушку зовут Наталья. Мои глаза постоянно соскальзывают с ее лица на сцену. Дина не смотрит в мою сторону. Наталья настаивает, и я пересаживаюсь за ее столик. Это все словно фоном. На самом деле весь я сосредоточен на Дине. «Ты и так на нее смотришь?» В какой-то момент прищуривается Наталья. «Вы знакомы?» «Да, жена друга». «Ага». Тут же успокаивается она. «И ты должен, Уваров, успокоиться. Обязан!» На одном из проигрышей бармен подходит к Дине и что-то шепчет ей. Она беспокойно оглядывает зал и останавливается глазами. Слежу за ее взглядом. И снова тот Сергей. Он не подходит мне, но глаз не сводит. И я вижу, как в Дине появляется нервозность. Разглядываю его внимательнее. Прилично старше ее, жестковатый. На губе ссадина от кулака Арса. «Поехали ко мне», — игриво опускает ресницы Наталья. «Извини, минуту». Набираю Арса. Не представляю, как буду ему объяснять свое присутствие здесь, но... Не отвечает. Черт! Чувствую, как снова лечу вниз, уже откровенно кайфуя от этого парения. Разобьюсь. Да, и... Я сегодня не могу, Наталья. Мне нужно жену друга увезти домой. Но ты оставь телефон, я позвоню. Мы обмениваемся телефонами, и я с облегчением возвращаюсь за свой стол. Дожидаюсь конца программы. Вызываю такси. Жду Дину. «Что ты делаешь, Уваров? Что ты делаешь?» «Я?» «Защищаю жену друга от навязчивого поклонника, который ее нервирует, и все». «Ну да». Мое такси ждет. Курю в тени у стены кабака и вижу, что он тоже ждет ее в своей машине. Дина выходит. В спортивных брючках, белых кроссовках, волосы собраны, на плече рюкзак. «Дина!» — окрикивает он ее. Она замирает. «Дин, подожди!» — подходит он. «Поехали, поговорим». «Я устал очень, Сережа, и мне нужно отпустить няню. Не сегодня». «Нет, сегодня? Почему ты передумала? Про мужика этого меня не лечи». «Не твой это мужик? Что случилось? Про мужа я понял, но ведь ты в разводе». «Дело не в мужиках», — вздыхает она. «Не могу я так. Извини, не мое это». «Как так?» «Ну вот так!» — психует она. «Мне пора». «Дина, ты в себя приди», — начинает давить он. «Ты мне нравишься. Я готов решать твои проблемы, быть внимательным, быть щедрым. Разве этого недостаточно?» «Нет», — опускает она глаза. «А что тебе надо?» «Тепла!» — срывается ее голос, и все внутри меня вместе с ним. Тепла? Дин, ты что, дура? Тебе 15, что ли? Какого тепла? Давай я тебе тачку подарю. Включишь подогрев, согреешься. Гарантирую. Да пошел ты. Дергается в сторону от него. Он перехватывает ее за руку. Эй! Выхожу я из тени. Не надо ее трогать. Его брови удивленно взлетают. Серьезно, что ли? Взглядывается он ей в глаза. Твой? Мой. Поехали, Дин. Прижимаю ее к себе за талию. Исключительно для поддержания легенды. Ну да. Поехали. И мы уходим к моему такси. Меня шатает. Нет спиртного. Нет.